Дорогие братья и сестры, также я приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Звать меня Петя или Петр Нойфельд. Когда мы в России жили, я писался Нефель, сейчас Нойфельд. Живу в Германии, в городе Мешеле, там же и совершаю служение в поместной церкви и также в братстве. Наша, ну, Евангельские христиане-баптисты, союз в Германии, у нас более 50 церквей, мы с братом Генрихом Фризиным вместе здесь были вчера на общении, еще под впечатлением общения, но так получилось у нас с рейсом, мы еще дальше хотели лететь, что сегодня вечером, и боялись, что мы не успеем, может быть, из-за пробок или трудностей, ну и приехали сюда уже ночью. А теперь имеем общение с вами. Буду читать текст из Евреям 10 главы. Евреям 10 глава. Читаю 24 текст. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Братья и сестры, вот это слово направлено больше вот в таких ситуациях, когда просматривалось среди верующих, ну, такие проявления, где они были, быть может, уже и любви меньше было, и веры меньше было, и они как-то уже оставляли собрания свои, и как-то было трудно в этих условиях. И вот мы читаем, здесь написано, в таких случаях нужно, понимаете, когда у человека такие уже проявления, и он слабеет в вере, его в этом упрекать, этим мы не поможем друг другу. А слово Божие нас учит, в таких случаях нам нужно, вот здесь написано, некоторые оставляли собрание, это уже стало привычкой, может быть, один раз в неделю приходили, а сегодня мы видим это и у нас, и, наверное, и у вас такое встречается. Может быть, и нет желания, и радости нету. В таких случаях и слово Божие говорит, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. То есть здесь нужно поощрение. Нужно как бы помочь человеку в том, чтобы, другой перевод говорит, «райцен», то есть раздражать. Раздражать. Ну, дети знают, когда мы друг друга вообще в школе были, мы друг друга немножко так дергали, может быть, и как-то раздражали, да? Выводили из себя. Это в негативном смысле. А в обратном, это в положительном, когда мы ищем возможности как бы человека, ну, поощрять, возбудить в нем опять радость и любовь к Богу, возбудить в нем доброе. К примеру, я, когда мы ехали, собирались сюда к вам, я так немножко читал, готовился, я устал. Ну, я пойду, говорю, на несколько минут на свежий воздух, на природу, у нас лес рядом. Я иду, рассуждаю, вижу цветы растут. Ну, думаю, соберу. Собрал цветочки разные, цвета там. В середине там рябина была, разные ягодки, такие красивый букет. Понес жене, принес ей. Конечно, ей приятно. То есть вспомнил, обратил внимание. У нее тоже трудности, переживания, заботы всякие. А тут поощрить к любви и к доброте. Братья и сестры, она имеет очень большую силу. Я помню, у меня был случай такой. Большие трудности были в церкви. И я был глубоко и низко в таком положении, ну, как сказать, ну, удручен. И утром выхожу, ну, автомобиль стоит, а на стекле там, знаете, чтобы чистить там, карта такая. И написано такие утешительные слова ободрения. А, братья и сестры, как она меня укрепила, как я ободрился, кто-то вспомнил, помолился, написал стих из Писания, ободрил. Не унывай, такие другие хорошие слова. То есть он поощрил меня к любви, к добрым делам. А найти друг против друга что-то, недостатки, это каждый может. Да и, братья и сестры, если мы будем искать друг в друге недостатки, мы всегда найдем. В любом человеке, заслужителе, ищите в нем недостаток. Будьте внимательны, посмотрите, где он ошибается, где он не так сказал, где не так выразился, не так прошел, не так обратился с нами. Мы всегда найдем, где можем, ну, сказать, вот у тебя эти недостатки. Но Слово Божие нас не к этому призывает. А Слово Божие нас призывает, чтобы мы были внимательны друг к другу и всегда думали, где я ему могу оказать любовь. где я могу что-то сделать, чтобы поощрить его, чтобы поднять его духовно? Что я могу сделать? И так вот мы можем многие примеры видеть. И в Священном Писании, к примеру, когда Давид был в очень трудном положении, ему нужно бежать от Авессалома, сына своего, можем представить себе, как тяжело у него было на сердце. И вот находится такой человек по имени Барзилай. Он приходит... Правильно Барзилай на русском? Спасибо. Вот. И он приходит и приносит ему там это, продукты, там белье и многое другое. Да, то есть он обратил внимание, он укрепил Давида. Вот, братья, это по-божьему. Я бы хотел особенно обратить наше внимание на то, как Павел обращал, ну, был внимательным к сердцам верующих. Как он всматривался в жизнь верующих. И как он поощрял их, ну, к подвигу веры, к любви и укреплял их. Как вот Павел это делал? Давайте мы несколько вот внимания обратим. Во-первых, я хотел это из послания к Фессалоникийцам, первого послания Фессалоникийцам, обратить наше внимание. Из этого послания я хотел на три примера обратить наше внимание. Во-первых, в первой главе здесь каждый раз она связана как бы с радостью и с благодарением Павла. В первой главе, вторым и третьим стихом, мы читаем такие слова. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах ваших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения, упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Посмотрите, здесь он обращает внимание на то, как они стоят в вере. То есть здесь мысль такая, видимые проявления веры их. Вот первая такая, смотрите, оно проявлялось именно в том, что они, как мы здесь читали, дела веры и труд любви. Это такое видимое проявление веры. И это Павел поощрял. Он смотрел на них, поощрял видимые вот дела или видимые такие проявления веры. То есть, когда у них были дела веры и труд любви, дела мы знаем, вот и в Евреям 11 главе, я думаю, многим знаком, быть может, кому-то незнакомым, мы читаем за Ноя, он получил откровение верою, и, получив откровение, он стал строить ковчег. Нет, потопа еще не было, но он уже строил. То есть, дела веры, они всегда связаны, ну, допустим, братья и сестры, мы сегодня стоим в вере, да, и мы созидаем друг друга в вере, и это уже имеет свой плод в будущем, и вечности, и завтра. Оно и других ободряет идти ко Христу. То есть у фессалоникийца, в этой церкви, вот у братьев и сестер, были вот эти дела веры и труд любви. Вот. Это были такие видимые проявления. Труд любви, то, что они делали для Господа, будь то в церкви, будь то дома, может быть, маме помочь детям, может быть, дочери, может быть, они где-то вот, у них старцы, у них сейчас мама дома старенькая, да, ей во всем надо оказывать помощь, она ничего не может, ее надо полностью во всем опекать. И это можно делать, ну, по-разному. Вот хорошо, когда мы это делаем с любовью. Любой труд, хоть в церкви здесь, все, даже если мы убираем вот это помещение, да, с любовью Господу, для Господа делаем. Труд любви. И все, что делается, делается с любовью. Павел говорит, тогда будет награда. И братья и сестры это видят, когда сердца наши наполнены любовью к Господу. И мы всякое служение делаем из труда. И вот на это Павел обращал внимание. И это его радовало. Труд любви, вот, дела веры. Дальше на внутреннее действие веры он обращал внимание. Смотрите, на терпение. Он говорит дальше, дела веры, труд любви и терпение в уповании на Господа нашего. Это такое внутреннее качество терпения, оно нас сохраняет от греха. Оно нас сохраняет от того, чтобы мы где-то вспылили. Где-то, чтобы другого огорчили, другому трудности принесли, когда мы в терпении переносим, быть может, и недостатки наших ближних, братьев, сестер, детей, родителей, вот, соседей, когда мы с терпением переносим. Я знаю, за вот за тестя моего говорили, вот у нас поселение, всегда за него говорили, неверующие, когда еще атеисты, говорят, вот если Бог есть, то этот человек точно попадет на небо в то время. Потому что он всегда мог с терпением обращаться с людьми, к нему приходили, просили помощи или в чем-то, да. Он всегда вот так ласково, с терпением отнесется. Если кто-то плохо к нему отнесется, он с улыбкой, с терпением всегда относился к ним. И это оно, это внутреннее такое качество, оно имеет свое благословение. Дальше Павел обращал внимание на то, на доказательство веры, а здесь написано «упование на Господа». Значит, дела веры, труд любви, терпение и упование на Господа нашего Иисуса Христа. Наше упование на Господа, оно имеет видимый характер. На Иисуса Христа сказали, Он уповал на Бога, пусть теперь спасет Его, если Он угоден Ему. Он уповал на Бога. Ну и когда наши братья в гонениях, трудностях были, оно всегда было связано с упованием на Бога. Это не скроешь, это открыто. И поэтому, братья и сестры, когда Павел это видел в них, вот у фессалоникийцев, он этому радовался, и он на это обращал внимание. Этим самым он это, опять же, как бы поощрял. И это, братья и сестры, очень-очень необходимо и нам, когда мы имеем общение друг с другом, встречаемся в обхождении друг с другом, чтобы мы были внимательны вот к такому, чтобы мы могли друг друга ободрять в этом, укреплять в этом. Это воля Божья. Вот второе место Писания, 2 глава, 13 стих, там мы читаем такие слова. «Павел радуется о том и благодарит». Всегда оно связано с благодарением. «Благодарит Господа за то, что они приняли Слово, не как Слово человеческое, а как Божие». Смотрите. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога за Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли его как Слово, не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Смотрите, на что Павел обращает внимание. То есть он радуется и благодарит Бога и ценит то, что они, слышав Слово, приняли его не как человеческое, а как Слово Божие. Это очень важно и нам с вами, братья и сестры, когда мы слышим проповедь, когда-то брат говорит, чтобы нам ну, не смотреть и думать, как враг искушает нас. Но, может быть, мы и знаем друг друга, и, может быть, знаем, где-то и у него были какие-то проявления. Мы смотрим на человека, и Слово Божие не достигает сердца. Когда мы слышим проповедь, будем слушать Слово Божие, принимать как Слово Божие. Братья и сестры, оно, во-первых, оно веру нашу укрепляет, потому что вера от слышания. Во-вторых, она нас поощряет к любви, потому что если мы верим, тогда мы и любим. И мы можем, допустим, другими примерами даже из жизни, даже нашими подвигами веры, мы можем какое-то время или нашими, может быть, делами веры, мы можем какое-то время быть благословением для других. Вот я вам расскажу мое покаяние, да? Вы будете иметь благословение. А вот на другое воскресенье приду, я опять расскажу мое покаяние. Ну, будете иметь благословение меньше. И в третье воскресенье я опять расскажу. Или какую-то веру, да? Где-то Бог меня услышал. Оно имеет короткое действие. А Слово Божие, оно имеет силу. Она в нас творит победу над грехом, как в Иоанна написано в 5 главе. Вера наша есть, это победа, побеждающая мир. Верой мы можем победить все плохие привычки. Верой, которая идет от Слова Божьего, мы можем стоять твердо и побеждать все зло, все напасти, все искушения, которые мы встречаем в мире. Вот мы в мире, оно все изменяется. Да? Сегодня это, завтра то. И люди кидаются с одной крайности в другую. А наша вера, она нас сохраняет, чтобы нам идти прямо, как Исаия говорит, путь праведника прям. И мы не обращаемся ни направо, ни налево. И на это Павел обращал внимание, он говорит, я радуюсь и благодарю Бога, что вы Слово, которое приняли как Слово Божие. И третье место Писания написано в 3 главе, 9 стихом. Здесь Павел опять же благодарит Бога. Он говорит, какую благодарность... какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим. Друзья, он благодарит за радость, которую он имеет вот во святых, которые жили в Фессалоникийце. Вот верующих, он радовался о них. Когда он вот слышал, что там гонения, когда там трудности, и он посылает Тимофея туда, и они приходят и приносят добрую весть. Они говорят, стоят в вере. Они помнят о нас доброе. И он говорит, и теперь мы живем, когда вы стоите в вере. И он радуется, и эта радость наполняла все сердце и жизнь его. И он за это благодарит Бога, и он в этом поощряет их. И он говорит, им для меня это было благословением, и для меня это было радостью в том, что они твердо стоят, и в том, что они духовно возрастают, что у них духовное проявление, что у них жизнь духовно возрастали они. И это была радость для апостола Павла. И, братья и сестры, я думаю, и мы имеем богатство, когда мы видим друг друга, когда мы общаемся друг с другом, и когда мы можем друг о друге радоваться. Посмотрите, меня очень тронула эта мысль, что апостол Павел не о себе помышлял. Его внимание было направлено на спасенных, на братьев и сестер. И он посмотрел. Он говорит, как бы хотелось видеть лицо ваше, чтобы восполнить то, что еще не достает вере вашей. Все внимание его было всегда на ближнего, всегда на братьев и сестер. Он думал, как бы им помочь, как бы их поддержать, как бы их укрепить. Он молился за них, он радовался за них. Он им говорил, напоминал, что у них хорошо, поощрял в этом. Братья и сестры, хотелось бы и всех нас ободрить, чтобы мы с вами тоже так поступали. Чтобы мы, встречаясь друг с другом, будь то в собрании, будь то в городе, будь то, может, в кругу друзей, мы всегда имели такое сердце, такие глаза сердца, или глаза веры, взгляд, чтобы мы видели друг друга всегда в свете. Как я могу брату и сестре помочь? Как я могу укрепить его? Что я могу, как бы, ну, тоже что-то, ну, какую-то часть внести, чтобы ближнему моему было хорошо, чтобы он Бога восхвалил, и чтобы молиться друг за друга, молиться, чтобы Господь укреплял, и чтобы радовался. Понимаете, здесь именно радость Павла не о себе, как мы должны благодарить Бога за наше спасение. Вот написано, благослови душа моя Господа, мы в основном это и делаем. А вот именно благодарить и радоваться за верующих, за братьев и сестер, которые здесь в церкви по месту в Москве, за братство и за других верующих, которые призывают имя, быть может, за рубежом, благодарить за них, поощрять друг друга к любви и добрым делам. И в повседневной жизни и в делах веры, во всем. Пусть Господь нам вот такую силу, радость в этом направит, чтобы мы тоже так поступали, как вот Павел поступал, и чтобы через это прославился наш Господь. Аминь.